Все меня оскорбляют. Если я ко всем добра, все думают, что меня можно топтать ногами». «Да кто же топчет тебя, Туанетта?» — попыталась урезонить ее Габриэль. Однако это только дало выход беспомощной ярости Туанетты. «Вы все меня эксплуатируете», — горячилась она. «Разве ты только что не просила у меня 6000 ливров для своей тетки?» Габриэль поняла, что Туанетта нападает на нее только за тем, чтобы рикошетом задеть Водреэля, которому, собственно, и адресованы эта ярость, этот сарказм. Габриэль была от природы добродушна. Она многое умела прощать и очень любила Туанетту. Габриэль нисколько не интересовали практические выводы, которые она извлекала из дружбы с королевой, и сейчас несправедливость подруги ее обидела. «Я понимаю твою нервозность», — сказала она, — «но я никому, даже тебе, не позволю себе указывать, кого мне принимать в своем доме и кого нет». Туанетта не ответила, на лице ее была ледяная надменность. Подруги разошлись, не помирившись. В течение 2 часов Туанетта испытывала удовлетворение от того, что сказала Габриэль правду. Но потом она стала раскаиваться. Уже на другое утро она с сожалением отметила отсутствие Габриэль, и когда та не явилась и на следующий день, уклонившись от исполнения своих придворных обязанностей под каким-то прозрачно нелепым предлогом, Туанетту так и подмывала пойти к ней и попросить у нее прощения, но гордость не позволила ей это сделать. От Дианы она узнала, что на днях будет большая карточная игра у принцессы Роган, и что Габриэль собирается в ней участвовать. После всего, что она наговорила Габриэль, пойти на вечер к Роган было унизительно. Туанетта пошла. У принцессы Роган она застала обычную обстановку. Много людей, спертый воздух, собаки, попугай, звон монет на ломберном столе, глухие возгласы игроков. Габриэль играла. Увидев Туанетту, она улыбнулась ей. Улыбнулась радостно, примирительно, без напускной гордости. Туанетта села рядом с ней, они болтали о нарядах, сплетничали. Все было так, словно они не ссорились. Туанетта стала играть. Поначалу не очень крупно. «Если я выиграю, — сказала она невзначай, — я назначу пенсию тетушке Эндло. Впрочем, если я проиграю, тоже». «Спасибо, Туанетта, — ответила Габриэль. Игра продолжалась. Туанетта увеличила ставки, проиграла. Вдруг обе створки двери распахнулись. «Король! — возгласил стоявший у двери лакей. Отдуваясь, вошел Луи. Последнюю неделю Луи, если не считать различных официальных церемоний, почти не видел Туанетту. Гравюра с портрета Франклина, стихотворная подпись под ней, запрет, который он наложил на стихи, и события, последовавшие за этим запретом, усилили его досаду на Туанетту. Однако, сознавая свое бессилие, он молчал. Даже услыхав, что Туанетта, вопреки своему обещанию, снова пустилась в отчаянную, дорогостоящую погоню за развлечениями, он смолчал. Он прибег только к одной единственной мере. После той ночи в Трианоне он, согласие Туанетты, ввел в действие старый приказ, запрещавший в пределах Версальского дворца ставить на карты свыше 1 луидора. Теперь, когда Туанетта снова показала свою строптивость и ненадежность, он велел шефу полиции известить его через тайных агентов, если где-либо во дворце нарушат этот приказ. Что сегодня вечером этот приказ нарушается, и притом в присутствии королевы, он услыхал, сидя над томом всеобщей истории занимательных путешествий аббата Прево. По его поручению месье де Лагард из Академии осуществил новое издание этого весьма объемистого труда, и Луи принимал живейшее участие в работе. Он как раз был погружен в 18-й том занимательных путешествий, посвященный Камчатке и Гренландии, когда ему сообщили об игре у принцессы Роган. Подле него стояли серебряная тарелка с куском жареной зайчатины и драгоценная соусница с брусничным желе. Скользя по строчкам близорукими глазами, он машинально макал мясо в желе. Он откусывал, отрывал руками, глотал, читал. Агента полиции, явившегося к нему с рапортом и стоявшего перед ним на вытяжку, Он выслушал, уставившись ему в рот и не выпуская из рук куска мяса.